Мы еще не закончили, даже не пытайся бежать. Некогда красивое лицо Мэри теперь было покрыто ранами разного размера. Более того, многие из этих порезов изгибались наружу, как улыбки младенцев. Большая часть плоти на ее теле была размолота, чтобы приклеиться. Под ними виднелись ее белые кости. Ее грудная клетка также полностью разрушилась, с несколькими ужасающими ранами на спине. Даже скелет ее больше не был цельным. А что касается ее органов и вен, большинство из них были стерты в порошок неистовой силой Глории, превратившись в неузнаваемое месиво красного и пурпурного. Мощь жизненной силы вампира позволила Мэри выжить, несмотря на эти смертельные травмы. Во всяком случае, она стала еще более свирепой и отважной, когда потащила Глорию обратно в глубины Кровавого моря. Кровавое море было владением Марии. Находясь здесь, она обладала безграничной регенеративной силой. Каждый раз, когда плоть и кости ее тела превращались в пыль, бесконечная энергия моря вливалась в ее тело, быстро восстанавливая все повреждения. До тех пор, пока Кровавое море остается, и до тех пор, пока Глория не сможет мгновенно уничтожить каждую клеточку своего тела, Мэри сможет регенерировать с огромным количеством энергии крови, находящейся в ее распоряжении. Однако боль, которую ей пришлось пережить во время этого процесса, была неизбежна. Тело Мэри снова и снова разрушалось в ее битве с Глорией и возрождалось снова и снова. Только ее органы к этому времени должны были вырасти несколько десятков раз. Тем временем ее руки, которые служили ей главным оружием в этом конфликте, регенерировали более сотни раз. Боль и агония, которые ей пришлось пережить в этом цикле разрушения и возрождения, не были ни в малейшей степени отброшены. Сильная боль ее тела была жестоким стимулом для разума Мэри, заставляя ее становиться еще более жестокой и безрассудной в своих атаках. Она практически пыталась покончить с собой, сражаясь с Глорией. Естественно, ее усилия были вознаграждены по заслугам. Это была самая отчаянная и ужасная битва, которую Глория когда-либо вела в своей жизни. В конце концов, даже Глория не могла не впечатлиться и даже немного испугаться Мэри. Мягкий боялся жесткого, жесткий боялся порочного, а порочный боялся безрассудного. Даже Глория не знала, что делать против такого безрассудного и бессмертного врага, как этот. Снова и снова она пыталась вырваться из Кровавого моря, и каждый раз Мэри останавливала ее самым жестоким образом. Прошло всего 15 минут с начала битвы, но опасность, жестокость и кровопролитие всего этого намного превзошли вчерашний бой. Теперь, когда она исчерпала свой фиолетовый свет, Глория могла только проецировать свою силу и вытеснять разъедающую кровь. Именно в этот момент жало третьего класса Мэри смогло показать свою мощь. Это был всего лишь предмет магического снаряжения третьего класса, едва способный пробить кожу Глории. Не было ни малейшего шанса, что он сможет причинить какой-либо вред плоти и костям Глории. Однако все, что нужно было Мэри, это сломать ей кожу. До тех пор, пока Стингер сможет прорвать кожу Глории, ей будет более чем достаточно рваных и кровоточащих эффектов энергии крови. Более того, как только жало разорвет кожу Глории, колоссальное количество энергии крови вокруг нее будет иметь точку входа в ее тело. Энергия крови проникала в ее тело, вызывая появление все новых и новых багровых пятен. Всего за 15 минут Глорию оттащили от ее места над облаками к грязному болоту, в котором она находилась. Все ее тело было покрыто багровыми пятнами и пятнами. Энергия крови просочилась в ее тело и активно работала, разрушая кости и органы. Если бы энергия крови смогла просочиться в ее систему циркуляции энергии, Глория получила бы еще более ужасные повреждения. Однако, когда Мэри снова бросилась к Глории, Грим внезапно предупредил ее из темноты. Назад. Услышав предупреждение Грима, Мэри без колебаний бросилась бежать, несмотря на то, что в конце концов получила преимущество над своим противником. Как и ожидалось, отступив на сотню метров, пурпурная, похожая на туман энергия начала распространяться по всему Кровавому морю. Алая жидкость начала превращаться в пурпурную. Несколько лучей света вырвались из глубин Кровавого моря. Эти лучи света прорезали все на своем пути, проникая сквозь стены замка и устремляясь в небо, освещая весь мир. Половина зданий вокруг замка кошмаров рухнула от повторных жестоких атак. Даже главный замок был теперь изрешечен дырами. Несколько башен сломались пополам и рухнули на землю, подняв в воздух огромные столбы пыли, видимые с расстояния более 10 километров. Глория пришла в ярость. Она была похожа на богиню войны, заключенную в пурпурный драгоценный камень, Когда она поднялась в воздух, окутанный туманом, бурное кровавое море под ней все еще бушевало, время от времени поднимая в воздух высокие столбы крови. Кровавое море, казалось, хотело удержать Глорию здесь, но каждый столб крови, который тянулся к пурпурному туману, становился фиолетовым и рассыпался в красную пыль, как будто вся влага была извлечена из него. Что это была за сила? Наконец Грим вышел из своего укрытия, сияя слабым малиновым сиянием своих огненных законов. Он поднялся в воздух, оказавшись лицом к лицу с Глорией. Между тем, тяжело раненная Мэри тоже хлопала крыльями и злобно смотрела на своего противника, как будто была готова в любой момент рискнуть своей жизнью. «Хорошо, очень хорошо, Глория, возможно, была в гораздо лучшем состоянии, чем Грим и Мэри, но ее силы сильно ослабли с тех пор, как она выпустила этот пурпурный туман. Однако Глорию это, похоже, не волновало. Кто бы мог подумать, что два таких отвратительных адепта могут появиться в центральных землях?» Она злобно посмотрела на своих противников. «Что ж, будем сражаться всем, что у нас есть». Глава 1347. Выражение лица Грима не изменилось, когда он услышал боевой клич Глории, но его сердце медленно упало. В этот момент битвы он уже был на пределе своих возможностей. Мэри тоже чувствовала себя не лучше. Что еще более важно, ударные волны от их битвы привели к тому, что большая часть замка кошмаров рухнула. Их преимущество на родном поле постепенно ускользало. Тем временем, травмы Глории. Несмотря на все уловки и приемы, которыми он располагал, Грим не мог определить состояние Глории сквозь пурпурный туман. Однако, судя по информации, предоставленной чипом, Глория не была полностью невредима, несмотря на то, как сильно она пыталась казаться. Ее нынешняя напористость могла быть лишь прикрытием, призванным заставить Грима и Мэри пойти на компромисс. Однако даже это было лишь предположением. Если его предположение окажется неверным, то последствия будут настолько ужасающими, что Грим даже думать об этом откажется. Пока все трое готовились к очередному раунду сражения, с юга, запада и севера одновременно поднялись две грозные ауры. Эти ауры постепенно двигались к полю боя. Третья сторона. Все трое были удивлены и не могли удержаться, чтобы не посмотреть вдаль. С помощью чипа Грим мог записывать колебания души и энергетическую ауру любого человека, которого он встречал раньше. Не было никакой возможности избежать его обнаружения. Грим прищурился и почувствовал, как на него издали давит духовное давление. Вскоре он выяснил, кто эти новоприбывшие. Аура с юга-запада была ему незнакома, в то время как аура с севера явно принадлежала лидеру ведьм смерти Хесуне. Если это так, то человек, приближающийся с юга-запада, должен принадлежать к Серебряному Союзу. Если они появились одновременно, то, должно быть, все это время наблюдали за битвой и в конце концов пришли к какому-то выводу, прежде чем показаться, чего именно они хотят. Тот же вопрос возник и у Глории. Как члены трех основных организаций, они часто мешали друг другу и вступали в драки. Однако тот факт, что эти новички осмелились вмешаться в битву между сверхдержавами, означал, что они тоже не были обычными людьми. Глория была гораздо лучше знакома с мощными силами других организаций. Она опознала пришельцев в тот момент, когда их ауры появились. Это был механический адепт Стивен, пришедший из Серебряного Союза, в то время как северные ведьмы послали лидера ведьм смерти Хесуну. Без сомнения, эти двое были одними из самых мощных ультрадержав своих организаций. Если бы в этот момент разразилась драка, Глория была уверена в победе над механическим адептом Стивеном. С Хесуной она была гораздо менее уверена. В конце концов, Хесуна была сверхдержавой, сделавшей себе имя на сотни лет раньше, чем она сама. В ее распоряжении была грозная армия нежити. Даже такой могущественный человек, как Глория, должен был хорошенько подумать, прежде чем вступать в схватку с таким противником. Было бы невероятно неприятно и печально потерпеть поражение от армии нежити Хесуны. С вмешательством этих двух людей сегодняшняя битва никак не могла продолжаться. Глория хмыкнула и медленно полетела прочь от кошмарного замка, рассекая небо к восточному горизонту. Уходя, она даже не взглянула на Грима и Мэри. Они вдвоем тоже не помешали Глории уйти. Причина этого была проста. Сила Глории делала их невероятно осторожными. Учитывая, к чему клонилась борьба, Глория, казалось, сохранила достаточно сил, чтобы одержать решительную победу над Гримом и Мэри. Она отступала только из-за вмешательства двух новоприбывших. Это понимание нанесло огромный удар по уверенности Грима. Наконец-то он смог лучше заглянуть в глубины могущества трех главных организаций. Это было не то, с чем он один мог соперничать. Все успешные сражения за последние несколько месяцев не были настолько успешными, чтобы он смог запугать крупные организации. Скорее всего, именно крупные организации, держащие друг друга в узде, предоставили ему возможности время разобраться с центральными землями. Он действительно был довольно могущественным, но это было только относительно центральных земель. Если какая-либо из трех главных организаций свободно войдет в центральные земли, у Грима не останется иного выбора, кроме как бежать из центральных земель или спрятаться в своем клане. Почему бы вам не показаться и не поговорить с нами теперь, когда вы здесь, мои уважаемые гости? Алый свет мерцал от тела Грима, когда он передавал мысленное сообщение на расстояние. Хаем, я не собираюсь портить настроение этой сумасшедшей. Если вам интересно, приходите ко мне в Парадис Хаус. Сказав это, аура с юго-запада втянулась и исчезла вдали. Хесуна была гораздо прямодушнее и показывала себя без малейших колебаний. Страшная фигура гигантского существа появилась на вершине холма на далеком горизонте. Он взмахнул своими массивными крыльями и поднялся над замком кошмаров подобно бушующему шторму. Ветры прилетели раньше, чем они. Ведьма смерти Хесуна стояла на могучем ледяном драконе. Чешуя дракона была тусклой и невесомой. Тело покрыто острыми костяными шипами и сосульками. На теле дракона почти не осталось мяса. Его чешуя прилипла к костлявому телу, и серый туман задержался на его длинной голове. В его пустых глазницах безмолвно горели два ужасающих огня души. Они не давали никакого ощущения тепла. Они вызывали ужасающий холод в сердцах любого, кто смотрел в глаза дракона. Это был неживой дракон, который обладал атрибутами льда и смерти. Если бы Лич Канганас увидел этого немертвого дракона, он, несомненно, подпрыгнул бы от возбуждения. Это было потому, что этот немертвый дракон был полностью совместим с его происхождением души. Если бы он мог иметь дракона в качестве своего подчиненного, реликварий помог бы ему вырасти в еще более могущественного и ужасающего немертвого дракона. Немертвый дракон был более 40 метров в длину и больше, чем руки. Судя по устрашающей ауре мороза и смерти, которую он излучал, он был намного сильнее Грима. В этот момент Хесуна стоял на голове могучего дракона нежити, молча разглядывая Грима и избитую Мэри. Хесуна была могущественной ведьмой смерти уровня сверхдержавы, которая сделала себе имя давным-давно. Она не была уродливой. Напротив, она была неописуемо красива. У нее была белая и гладкая кожа, нежное, но холодное лицо, серебряные волосы, завязанные на затылке, и замысловатые кожаные доспехи на теле. Было трудно сказать, что она была старой ведьмой почти 1000 лет только по ее внешности, не говоря уже о том, чтобы поверить, что она была лидером большой ветви ведьм смерти. Однако, когда она гордо стояла на вершине ледяного дракона 4-го класса и смотрела на все своим холодным и безжалостным взглядом, каждый мог почувствовать ее ужасающую мощь как сверхдержаву. Ее пронзительное духовное давление в сочетании с ледяной аурой мощи ледяного дракона создавало пугающее впечатление. Сердца Грима и Мэри дрогнули. Они сблизились друг с другом и объединили свои силы, едва выдержав давящее на них духовное давление. «Грим, кто бы мог подумать, что мы встретимся снова», — спокойно сказал Хесуна. Ее тон был холоден, но, казалось, за ним скрывались какие-то эмоции. Неудивительно, что даже Хесуна не могла избавиться от чувства при встрече. Грим был всего лишь щуплым 2-классником, который едва мог стоять в ее присутствии, когда они виделись в последний раз. И все же теперь он вырос и возмужал, превратившись в сверхдержаву, которая могла разговаривать с ней на равных. Неудивительно, что Хесуна так себя чувствует. 200 лет. Что можно сделать всего за 200 лет? Увеличить свой дух еще на 1 или 2 пункта. Улучшить на 1 незначительную оценку. Любой, кто мог совершить такие подвиги, уже считался вундеркиндом среди учеников 4-го класса. И все же этот человек за 200 лет перешел из 2-го класса в 4-й. Теперь он возглавлял центральные земли как сверхдержава с могучей огненной силой. Это превращение было шокирующим, даже для человека с силой и статусом Хесуны. Более того, этот мужчина-адепт даже вступил в контакт с основными силами. Это был прогресс, которому страшно завидовал даже Хесуна. Грим не осмеливался проявить гордость или грубость перед этой печально известной ведьмой смерти. Он поспешно кивнул и признал: «Я достиг только того, что имею сейчас, благодаря заботе госпожи Хесуны в прошлом. Я, Грим, искренне благодарю госпожу Хесуну». Не было никакой необходимости отвечать на улыбку пощечиной. Поскольку Грим уже так смиренно опустился, Хесуна не мог позволить себе решительного и неразумного поведения. Она молча отстранилась от своего духовного давления и тихо сказала Гриму: «Кто бы мог подумать, правда, кто бы мог? Я уже переоценил твои способности, прежде чем пришел сюда, но никак не ожидал, что тебе удастся загнать Глорию в угол. Неплохо. Это было довольно приятно наблюдать». Грим только горько улыбнулся в ответ на похвалу Хесуны. Он был уже совершенно измотан, а Мэри тяжело ранена. Замок кошмаров тоже был разорван на куски. Честно говоря, даже если бы эту битву можно было считать победой, это была жестокая победа. Клан Багровых почти исчерпал все свои ресурсы в этой единственной битве. Увидев выражение лица Грима, Хесуна невольно холодно усмехнулась. «Если ты недоволен тем, что довел битву до такого тупика, я могу только сказать, что ты недостаточно хорошо знаешь Глорию. Самое время как следует разобраться с Глорией». Грим кивнул в ответ на совет Хесуны. Будучи недавно поднявшейся силой, они были намного ниже крупных организаций, когда дело касалось информации. Для такой печально известной сверхдержавы ассоциации адептов, как Глория, клан Багровых уже должен был начать собирать информацию. Имея за плечами этот опыт, Грим был уверен, что в следующий раз, когда они встретятся, он разработает целенаправленные методы борьбы с ней. «Поскольку госпожа Хесуна уже здесь, мы не можем оставить ее здесь на ветру». Мэри, которая залечивала свои раны, наконец заговорила: «Замок кошмаров немного потрепан, но у него все равно не должно быть проблем с приемом гостей. Пожалуйста, госпожа Хесуна, давайте поговорим в замке». Сказав это, Мэри первой влетела в замок кошмаров. Глава 1348. Полчаса спустя Хесуна вылетела из замка кошмаров и направилась на север. Выражение лица Грима было серьезным, когда он смотрел, как ведьма исчезает вдали. Он был совершенно безмолвен. В чем дело? Ее условия неразумны. Из-за тяжелых ранений Мэри не участвовала в переговорах раньше. После быстрого курса лечения и небольшого количества крови все раны на теле Мэри исчезли. Она вновь обрела былую красоту и очарование. Это была самая страшная и раздражающая черта вампиров. Однако побочные эффекты, оставшиеся после битвы, еще не исчезли. Следы пурпурного тумана все еще оставались вокруг костей и плоти Мэри. Регенерация Мэри была совершенно бесполезна там, где еще держалась пурпурная дымка. Из ее только что исцеленного тела послышался легкий рвущийся звук. Это был звук того, как ее плоть снова разрывается на части силой Глории. Ее тело инстинктивно залатывало раны, но каждый раз, когда они заживали, раны рвались на части. Агония, которую Мэри испытывала в этом бесконечном процессе, была понятна только ей одной. Несмотря на это, Мэри лучезарно улыбнулась. Невозможно было сказать, что ее внутренние органы были разорваны на куски только с ее лица. Взгляд Грима оторвался от горизонта и остановился на Мэри. «Мы пережили самую опасную волну из всех», — сказал он, и в его глазах промелькнула боль. «Не беспокойтесь ни о чем из того, что будет после. Просто сосредоточься на исцелении своих ран. Я уже извлек немного фиолетовой энергии. Я помогу тебе избавиться от него, как только что-нибудь придумаю. А пока иди и спи в своем кровавом гробу. Это должно помочь уменьшить боль, которую вы испытываете». Ситуация еще не стабилизировалась. «Эти ублюдки вокруг нас все еще жадно наблюдают. Я могу вытерпеть это еще немного». Мэри была сегодня необычайно спокойна. Это было лишь еще одним свидетельством того, в каком тяжелом положении они оказались. Только после того, как Глория продемонстрировала силу, достаточную для того, чтобы сокрушить их обоих, Хесуна и Стивен решили показать себя и заставить ее уйти. Результатом битвы стал тупик. Грим и Мэри, возможно, сильно пострадали, но Глории тоже было не намного лучше. Иначе она не отступила бы так охотно. Грим и Мэри, возможно, и получили тяжелые ранения, но им пришлось притвориться, что они ранены гораздо меньше, чем на самом деле. Кто знает, не попытаются ли те адепты из центральных земель, которых им удалось подавить, предпринять что-нибудь еще, если весть об их ранениях распространится. Грим уже принял решение. Если эти центральные адепты откажутся оставаться внизу в это время, Он выкорчевает их кланы самым жестоким и жестоким способом и сделает из них пример, после того, как он выздоровеет, конечно, а до тех пор ему придется держаться в тени, до тех пор, пока раны Мэри не заживут, а его тело и дух не восстановится. Когда это произойдет, их объединенных сил будет достаточно, чтобы действительно сделать центральные земли его собственностью. Не будет больше ни одного врага, который осмелился бы бросить им вызов, как сегодня. Поспешно вернувшись в свою комнату, чтобы обработать раны, Грим использовал свой авторитет лидера клана Багровых, чтобы отправить список ресурсов Мерил и Эмилии. Замок Кошмаров был сильно поврежден в этой битве. Большинство зданий вокруг него полностью обрушились, а в самом главном замке появилось множество больших дыр. Теперь все его тайны были открыты миру. Когда Фрид ковал этот замок в прошлом, его главным соображением была прочность и магическая стойкость его стен. Вот почему замок был сделан в основном из стального камня и обсидиана. Теперь, когда замок превратился в логово Мэри, твердость уже не была столь важна. Вместо этого критической чертой была его совместимость с энергией крови. Вот почему кровавый камень стоял во главе длинного списка требований Грима. Кровавый камень был особым материалом, который был исключительно совместим с энергией крови. После материала была написана прямо, такие ужасающая цифра 27 тонн. Это была самая низкая сумма, требуемая после расчета чипа. Еще чуть-чуть камней кровавого пятна, и восстановленный замок кошмаров не возымеет желаемого эффекта. Может быть, камень кровавого пятна и не так редок, как космические камни или цветы, но 27 тонн его достаточно дороги, чтобы погубить большинство адептов четвертого класса. Если бы не растущий статус клана Багровых в центральных землях и их власть, которая сейчас была близка к абсолютному господству, было бы невозможно накопить такое шокирующее количество материала, даже если бы они продали все свои активы. Если у них не было достаточного количества камня кровавого пятна на складе, они могли просто искать в магазинах других кланов. Если у них все еще не было достаточно после того, как они прочесали все основные кланы центральных земель, они могли купить у крупных организаций. Естественно, он оставил детали своим подчиненным. Гриму нужно было только сделать запрос. Клан Багровых не обращался с необоснованными просьбами к различным кланам с тех пор, как победил их. Если бы все продолжалось так, как было всегда, то какова была бы цель объединения центральных земель? Этот вопрос о сборе камня кровавой метлы был прекрасной возможностью выяснить отношение кланов к клану Багровых. Организации четвертого класса были одними из самых влиятельных кланов в центральных землях. Они привыкли к своей свободе и никогда не признавали контроля и господства со стороны другого клана. Гнев, споры и переговоры были неизбежны. Гораздо важнее было увидеть, какую высокую цену они готовы заплатить за сохранение нынешнего фасада мира. Это было то, что Грим больше всего хотел раскрыть и понять. Грим оставил все грязные подробности малиновому клану и без колебаний удалился в свою комнату. Затем он начал серьезное и детальное исследование фиолетовой энергии. Это место было единственной магической комнатой, которая осталась нетронутой после битвы. По центру комнаты было разбросано несколько функционирующих массивов. Все они были специально модифицированы и усилены защитными решетками. Между тем, в центре каждого из этих массивов плавали кусочки фиолетового света. Эти искры пурпурного света, казалось, обладали собственным разумом. Они могли постоянно черпать магическую энергию в воздухе, чтобы укрепить себя, и обладали основным инстинктом нападения и защиты, подобно первобытному зверю. Вот почему Грим модифицировал эти защитные решетки, чтобы полностью изолировать весь поток энергии от внешнего мира. Он отрезал все возможности для фиолетового света, чтобы усилить и усилить себя. Массивы также отрезали связь души пурпурного света с его источником. Это заставило фиолетовые искры вести себя крайне запутанно. Они метались между рядами, пытаясь найти способ сбежать. Чип, тебе удалось идентифицировать атрибут этой энергии? Что же это такое? Тихо спросил Грим. Гудок. Обследование завершено. Эта энергия является результатом сочетания жизненной энергии и силы воли. Его фундаментальное проявление – это проявление невероятной силы. Невероятная сила, Грим задумался на мгновение, это соответствует силе, которую Глория продемонстрировала в бою. Продолжать. Благодаря сочетанию силы воли во время ее формирования, эта энергия остается под контролем своего владельца, несмотря на то, что она отделена. Грим невольно втянул в себя холодный воздух. Разве это не означает, что Глория может продолжать направлять энергию на атаку, послав ее в тела своих врагов. Подтверждаю, эта чужеродная энергия остается под полным контролем владельца до тех пор, пока она находится в пределах 1000 метров. Нет никакой задержки между волей владельца и действиями энергии из-за ее мгновенной связи с умом. Однако такая сила воли может быть ослаблена и изолирована магическими энергиями. Специфический эффект будет зависеть от разницы в силе и классе между пользователем энергии и противником. Глаза Грима заблестели, когда он услышал анализ чипа. Такая способность объединять жизненную энергию и духовную силу воли в новый источник силы была уникальной привилегией адептов ближнего боя. Такой псевдопринципный адепт, как он сам, не смог бы им воспользоваться. Однако, если бы он мог расшифровать эту технику и усовершенствовать ее, она могла бы быть очень подходящей для Мэри. Мэри уже обладала способностью манипулировать кровью. Если она получит возможность использовать эту странную силу, ее боевые способности резко возрастут. Теперь, когда он знал, что фиолетовый свет был комбинацией жизненной энергии и силы воли, Грим сможет найти способ разделить их. Чистая жизненная энергия, оставшаяся после извлечения силы воли, также имела огромную исследовательскую ценность для Грима. Он так и не смог понять, что же это за сверхсовременное оружие было у Глории. Возможно, он сумеет что-то выяснить, исследуя жизненную энергию Глории. По крайней мере, он сможет раскрыть свойства и характеристики ее артефакта. Возможно, информации будет очень мало, но постепенно он сможет обнаружить слабое место Глории. Честно говоря, это был первый раз в жизни Грима, когда он был избит таким ошеломляющим образом. Если он сумеет выжить в эти трудные времена, и если он сможет понять слабость врага, Грим не будет возражать против ответного удара всей своей мощью. В частности, Глория. Ей давно пора ощутить мощь центральных адептов. В центральных землях было не так уж много людей, которые знали о битве сверхдержав в замке кошмаров. Те, кто знал, предпочли промолчать и оценить последствия этого инцидента. Во-первых, это повлияет на моральный дух. Во-вторых, эта попытка ассоциации адептов подавить клан Багровых не достигла желаемого эффекта. Сверхдержава прибыла и была вынуждена уйти, в то время как Грим оставался в своем кошмарном замке, все еще достаточно оживленный, чтобы послать гонцов к различным кланам, чтобы потребовать ресурсы. Это сильно разочаровало тех, кто сидел за забором, ожидая каких-то перемен. Они хотели отвергнуть необоснованные требования Багрового клана, но без лидера, который руководил бы их сопротивлением, ни один отдельный клан четвертого класса или адепт не осмелился бы ослушаться легендарного адепта огня. Он был могущественным адептом, с которым даже сверхдержава ничего не могла поделать, в конце концов. Глава 1349. Грим молча сидел в волшебной комнате. Замысловатое кожаное пальто, которое он носил, идеально обрисовывало его мускулистую фигуру. Шкура огненного дракона, подвергшаяся многочисленным процедурам обработки, больше не имела того яркого огненного эффекта, который она имела раньше. Сила, которой он обладал, теперь была гораздо более сдержанной и утонченной. С первого взгляда было трудно ощутить присутствие какой-либо огненной энергии в этом кожаном пальто. Даже обычно подавляющая огненная аура Грима была сдержанной, что делало его похожим на обычного человека. Том порчи, лежащий перед Гримом, перевернулся сам по себе, толстые и тяжелые страницы зашуршали при движении. Каждый раз, когда Грим думал о каком-то заклинании или массиве в своем уме, том порчи переворачивался на эту страницу и ждал, пока он прочтет его содержание. Либрам мудрости, бывшая инкарнация тома порчи, был поистине лучшим компаньоном для заклинателя. Он содержал знания о самых разных вещах, охватывая энергетические системы от адептской магии, демонической магии, божественной магии, тайной магии и многих других систем. На его страницах можно было найти практически любые знания, которые вы искали. Это был самый мощный аспект книги коррупции. Его основное назначение было не как оружие в бою, а как сокровищница знаний. Однако больше всего Грима расстраивало то, что он не был первоначальным владельцем Либрама мудрости. Он только насильно проглотил Либрам, используя свое духовное оборудование. Даже сейчас Грим не имел права свободно читать содержание книги коррупции. Каждый раз, когда он открывал книгу коррупции, содержание и знания, к которым он мог получить доступ, были совершенно случайными и разными. Они были похожи на крошечные, перемешанные осколки. Каждый раз, когда он переворачивал страницы, Грим мог видеть только маленький кусочек головоломки конкретных высококачественных знаний. Гриму пришлось бы постоянно жертвовать своим духом, чтобы получить все больше и больше фрагментов знания в надежде получить полную картину. Некоторые фрагменты знаний были невероятно ценными, в то время как другие были полной бессмыслицей. Если Грим хотел получить ценное знание, он мог только постоянно предлагать свой дух, испытывая свою удачу снова и снова, накапливая и складывая знания вместе, кусочек за кусочком. В какой-то момент, когда он получит все фрагменты знаний, он сможет восстановить полную картину полноценного знания. Вот почему любимым занятием Грима в свободное время было достать книгу о коррупции и попробовать свои силы. Сегодня ему здорово повезло. Перед ним лежал испорченный том, над страницами которого пузырем висела искра пурпурного света. Когда Грим предложил точку зрения духа, книга коррупции зашуршала и быстро перевернулась, наконец остановившись на странице. Это был новый метод использования книги коррупции, которую Грим только что открыл. Предлагая свой дух с конкретным объектом в качестве цели, том коррупции автоматически оценивал и отображал информацию, которую он имел на предмет. Количество духа, предложенного в этом процессе, определяло детали информации, которую Грим получит. С его 44 очками духа 1 очко было практически ничем. Он мог восстановить эту сумму всего за полчаса медитации. Вложив в это одну точку духа, Грим почувствовал легкое покалывание в голове. Книга порчи извлекла часть его духа. На странице появилась короткая строка слов. Сила убеждения. 4 слова. Он пожертвовал точкой духа ради ответов 4 слова из книги коррупции. Грим едва верил своим глазам. Одна точка духа может и не звучать как много, но это была одна точка духа от среднего 4-го класса легендарного адепта огня. Преобразованные в огненные заклинания, это будет 8 обычных огненных шаров, 4 магматических огненных шара, 2 злобных огненных шара и половина пылающего огненного шара. Если бы эта точка духа была использована на поле боя, этого было бы достаточно, чтобы уничтожить смертную армию из 200-300 элитных солдат, полностью оснащенных стойкой к магии броней. Однако такой мощный дух, когда его использовали для идентификации фиолетового света, получил только 4-словный ответ. Грим не мог не испугаться. Единственным объяснением этой ситуации было то, что происхождение фиолетового света было совсем непростым. Скорее всего, речь шла о сверхсовременном артефакте, находящемся в распоряжении Глории. Вот почему в этом томе информация о пурпурном свете была засекречена так высоко, что даже Грим был потрясен. Однако чем дороже информация, тем ценнее она будет для Грима. После небольшой паузы Грим пожертвовал еще 8 пунктов своего духа. Эти 8 точек духа составляли 1/5 от общего духа Грима. Когда из него вдруг извлекли столько духа, он почувствовал себя так, словно в его сознании прорезали огромную дыру, оставив мозги выливаться наружу. Мгновение спустя страницы перевернулись и медленно остановились на чистой странице. На экране появилось несколько коротких строк. Это субстанция мутация силы убеждения, состоящая из утонченной магической энергии и мощной духовной воли. Его проявленным атрибутом является нейтральная энергия, которую можно рассматривать как физическое повреждение. Закончив читать, Грим почесал в затылке. Он заплатил такую высокую цену, пожертвовав 8 точками духа, и все, что он получил, была информация, которую он уже знал. Это был довольно бессмысленный обмен мнениями, не так ли? При этой мысли Грим невольно стиснул зубы. Его дух снова соединился с фолиантом порчи. На этот раз он предложил в общей сложности 20 пунктов духа. 20 очков – это была почти половина всего духа Грима. В тот момент, когда Грим отдал приказ пожертвовать своим духом, он испустил ужасный вопль. Он схватился за голову и долго лежал, напряженный от боли. В конце концов, он был человеком. Он не был машиной, и уж тем более не был пирогом, который можно было разрезать по своему усмотрению. У человека есть кровь и плоть. Дух, в частности, был довольно хрупкой конструкцией. На поле боя адепт обычно выводил дух со стабильной скоростью, привлекая блуждающую магическую энергию для создания мощных заклинаний. Это был постепенный процесс, и ответная реакция на заклинателя была гораздо более терпимой. У Грима была извлечена половина всего его духа сразу. Он, вероятно, был бы оглушен или даже потерял сознание, если бы не его чрезвычайно живой ум. Через полдня Грим, наконец, пришел в себя. Он смог сосредоточиться и прочитать фрагмент знания, проецируемый фолиантом коррупции. Имя объекта. 7. Убеждение. Классификация предметов. Мутировавшая сила убеждения — атрибут элемента. Нейтральное происхождение предмета. Сочетание утонченной магической энергии и мощной духовной воли. Результаты анализа. Эта сила исходит от пиковой формы жизни 4 класса, которая в настоящее время считается членом мира адептов. Постоянно очищая и концентрируя свою жизненную энергию, пользователь может превратить ее в свою собственную магическую силу. Затем, направляя эту силу через какую-то неизвестную силу, пользователь мог объединить ее со своей собственной силой убеждения, создавая мощное семя убеждения. Семя убежденности содержит огромную физическую силу и убежденность хозяина в том, что его невозможно остановить. При активации семя может проявиться в форме силы, поглощая блуждающую магическую энергию или жизненную энергию хозяина, чтобы укрепить себя. Примечание. Поскольку семя убеждения содержит духовную волю своего носителя, он может манипулировать им, находясь в определенном диапазоне. Проявленные характеристики семени убеждения включают в себя направленное энергетическое извержение, замедленную активацию, энергетический резонанс и многое другое. Свойство семени убеждения нейтрально, проявляется как физический ущерб. Семя убежденности проявляется с пурпурно-черным оттенком и содержит силу энергетического оборудования 5 класса. Первоначальные оценки предполагают, что этот артефакт является жемчужиной силы. В мозг Грима потоком хлынула целая куча информации. Затем он был организован чипом, чтобы быть сохраненным для будущих исследований. Источником силы пурпурного света была жизненная энергия Глории. Она объединила эту жизненную энергию с магической энергией, чтобы еще больше усилить ее силу, прежде чем добавить свою собственную духовную волю. Таким образом, было создано уникальное семя убежденности, уникальное проявление силы. То, что привлекло внимание Грима больше всего, было, несомненно, артефактом 5 класса, который сделал все это возможным. Жемчужина силы. Что это была за штука? Он никогда не слышал о таком предмете. Может быть, это артефакт или сокровище из другого мира? Несмотря на то, что книга коррупции не содержала конкретной информации о драгоценном камне силы, Гриму было бы гораздо легче раскрыть информацию с этим именем в виду. Однако на сегодняшний день получить какие-либо дополнительные знания было явно невозможно. Он уже пожертвовал в общей сложности 29 точками духа. Это была огромная ноша, даже для Грима. Он мог бы завершить элементумизацию своего тела и духа, но сохранение его плотского тела оставило его с различными недостатками человека. Он мог избежать физических повреждений в бою благодаря преобразованиям энергии своего тела и проекции своей силы. Однако ему все еще приходилось терпеть различные неудобства человеческого тела в повседневной жизни. Человеческое тело было просто слишком хрупким по сравнению с другими магическими существами. У него была сложная кишечная система, устаревшая пищеварительная система, хрупкая дыхательная система, хрупкие кости и недостаточно защищенные органы. Любые две из этих вещей уже делали невозможным поддержание большого тела, не говоря уже о том, что у людей не было эффективного органа для хранения энергии. Воистину, в человеческом теле были только изъяны и несовершенства. Обычный человек может быть только плоским существом. Они не могли рискнуть выйти за пределы самолета, так как были невероятно зависимы от наличия стабильной и мягкой окружающей среды. Адепты смогли отправиться в мультивселенную, несмотря на свое происхождение как люди, благодаря наследию знания и сверхъестественной силе, которую они открыли. Если бы адепты не могли черпать энергию из окружающей среды и полагались на жалкие энергетические запасы собственного тела, они были бы в десятки, если не в сотни раз слабее. Умный ум и непрерывное наследие знаний были, возможно, основой для непрерывного роста и силы цивилизации адептов. Глава 1350. Центральные земли. Аванпост ассоциации адептов. Яростный крик Глории эхом разнесся по подземному замку, отражаясь в темных туннелях и заставляя пыль падать с потолка. Домнал ублюдок. Мастон еще больший ублюдок. Вся ассоциация полна ублюдков. Подумать только, они не могли справиться даже с простым сбором информации. Скажи Домналу, чтобы вызвал Риза из космоса, если это невозможно, то Тор тоже в порядке. Надзиратель этого аванпоста, который был не более чем средним третьим классом, неловко стоял вокруг. Он заикался перед разъяренной Глорией, не находя слов, чтобы объясниться. Его помощники внимательно выслушали разглагольствование Глории, словно были готовы немедленно приступить к делу. Другие адепты ассоциации в форпосте знали достаточно хорошо, чтобы прятаться в своих комнатах. Никто не осмеливался показаться в этот момент и подвергнуть себя ярости адептки Глории. Даже звери Вуду, патрулировавшие аванпост, вздрогнули и в испуге вернулись в свои логово. На мгновение этот аванпост ассоциации, скрытый под горами Анрис, погрузился в полную тишину. Слышен был только яростный крик Глории. Через некоторое время гнев Глории немного утих. Надзиратель Кассиди Пейтон наконец осторожно заговорил. «Миледи, не похоже, чтобы ассоциация бездействовала. Я слышал. Выкладывай, если хочешь что-то сказать. Не заикайся передо мной. Я слышал, что лорд Мастон серьезно пострадал из-за этого дела. Его жизнь висит на волоске». А, даже Глория была ошеломлена на мгновение, когда услышала это. Мастон мог быть извращенным ублюдком, но его мастерство предсказания было непревзойденным, иначе он не смог бы монополизировать верхний этаж башни наблюдения на протяжении 300 лет. Эти прорицатели всегда были драгоценными детьми ассоциации. Ассоциация никогда не допустит, чтобы им причинили вред. Вот почему единственная травма, которую Мастон мог получить как главный прорицатель, была вызвана ответной реакцией судьбы. Тот факт, что высоко защищенный главный прорицатель Мастон мог быть поражен ответной реакцией судьбы, был более чем достаточным доказательством того, что легендарный адепт огня Грим был защищен огромными силами судьбы. В отчете ассоциации, по-видимому, упоминалось, что личность, стоящая за этой силой судьбы, была ведьмой судьбы Алисой, которая появилась всего 200 лет назад. Эти люди, овладевшие силой судьбы, могут быть гораздо слабее сверхдержавы вроде Глории, но даже Глория не захочет наживать себе врагов. Причина была проста. Глория просто не хотела создавать себе проблем. Эти необычные заклинатели, склонявшиеся перед судьбой, возможно, и не были очень сильными, но они обладали необычайно уникальными и устрашающими способностями. До тех пор, пока они были готовы заплатить эту цену, не было ничего, что они не могли бы узнать в пределах планарного мира. Учитывая текущие обстоятельства, было очевидно, что этот ублюдок Мастон не мог сравниться с той маленькой ведьмой на севере. Хаем, подумать только, он не может победить даже маленькую ведьмочку, которая годится ему в правнучки. Будет лучше, если он умрет. Он не единственный прорицатель в ассоциации. Если он умрет, мы можем даже получить лучшего главного прорицателя. Глория все еще безжалостно ругалась. Мастон уже несколько раз вторгался в ее личную жизнь. Если бы не тот факт, что они оба были адептами ассоциации, Глория убила бы его 100 раз. Даже просто столкнувшись с Мастоном, она испытывала отвращение. У Мастона не было бы понятия о сдержанности, если бы она не вбила его в себя. Вот почему Глория всегда переламывала каждую косточку в теле Мастона, когда они встречались. До тех пор, пока она не повредит его мозгу, ассоциация сможет залечить любые его раны, независимо от того, насколько они серьезны. Травмы, нанесенные ответной реакцией судьбы, были единственными вещами, с которыми ассоциация не могла помочь. Кассиди Пейтон сделала вид, что не слышала проклятий Глории. Он тоже не осмелился ответить. «Вы немедленно свяжитесь со штабом и попросите Домнелла прислать Оливию, Неву и Хорнера. Пока они помогают мне держать Хесуну в узде, я могу захватить Грима сам». Несколько дней назад Глория была очень расстроена своим провалом. Она все еще кричала: «Разве это не означает, что мы объявляем войну северным ведьмам?» Кассиди Пейтон мгновенно вспотел, его лицо побледнело. Северные ведьмы действительно столкнулись с проблемой увядания таланта за последнюю 1000 лет. Несколько знаменитых ветвей ведьм пришли в упадок. Однако голодный верблюд все равно был больше лошади. В конце концов, северные ведьмы все еще были одной из 3 главных организаций. В северных землях оставались 2 или 3 ведьмы на уровне сверхдержавы. Возможно, этого количества энергии им было недостаточно, чтобы продвинуться на территорию другой организации, но этого было более чем достаточно, чтобы защитить свою собственную. Вот почему надзиратель центральных земель Пейтон только нервно сглотнул, услышав слова Глории. Ультраэлектростанции. В ассоциации адепта их было не больше 5. Это было равно общему количеству сверхдержав между Серебряным Союзом и Северными Ведьмами. Глория занимала 2-е место среди этих 5 сверхдержав. Нетрудно было представить, какой огромной властью и влиянием она обладала. Однако иерархическая структура ассоциации адептов несколько отличалась от обычной организации адептов. Даже такой сверхдержаве, как Глория, Часто приходилось подчиняться приказам Домнала, который был всего лишь средним четвертым классом, хотя такие сверхдержавы, как Глория, пользовались большим уважением и уважением в ассоциации, они не имели такого влияния в вопросах, которые решали будущие ассоциации, как Домнал. По сути, они были палачами, независимо от того, насколько хороши льготы или насколько высоко их положение, они всегда будут вынуждены прислушиваться к указаниям заместителя председателя Домнала. Причина этого была проста. Ассоциация была ассоциацией для всех адептов, а не для нескольких могущественных индивидуальных адептов. Вот почему Глория могла только бросаться словами, когда дело доходило до объявления войны северным ведьмам. Не ее дело принимать такое важное решение. Я передам вашу просьбу в ассоциацию, как только смогу. Однако, Кассиди сделал паузу и сказал мягким голосом, ассоциация вряд ли предпримет какие-либо крупные действия в краткосрочной перспективе. Возможно, вы этого не знаете, но пока вы сражались с гримом, из штаба пришли важные новости. Скоро начнется магический всплеск. Магический всплеск? Глория помолчала немного и сказала, разве до следующего магического всплеска не должно пройти еще 500 лет? К чему такая спешка? Кассиди Пейтон горько усмехнулась. Согласно последнему предсказанию прорицателей, до следующего всплеска должно было пройти 500 лет. Однако тут возникла непредвиденная переменная. Очевидно, остатки Тайной Империи намеренно взорвали Мифалор в бездонном мире и вызвали преждевременный всплеск магии, чтобы избежать преследования. Вот почему магический всплеск ожидается в ближайшее время, максимум через 10 лет. Каково происхождение магического всплеска? Ингдипская долина. Даже Глория не смогла сдержать сурового выражения лица при упоминании о магическом всплеске. Магический всплеск? Грим нахмурился в замке кошмаров. Он повторил про себя это слово. Да, два дня назад башня судьбы наблюдала необычный сдвиг в магических приливах. Согласно моим предсказаниям, вскоре произойдет огромный магический всплеск, который затронет всю вселенную. Это произойдет в течение ближайших 10 лет. Вот почему вы должны быть готовы, предупредила Алиса с торжественным выражением лица из волшебного зеркала. Прошло больше месяца с тех пор, как Элис в последний раз общалась с гримом из-за того маленького инцидента между ними. Она неожиданно связалась с гримом, но принесла только плохие новости. Если бы грим был обычным адептом, он, возможно, даже не слышал бы о термине «магический всплеск». Однако по мере того, как он постепенно становился одним из самых могущественных людей в мире адептов, многие тайны, которые когда-то были скрыты от него, постепенно раскрывались. Магические всплески, точнее, всплески магической энергии, были ужасающими явлениями, с которыми не хотел сталкиваться ни один планарный мир. Когда происходил магический всплеск, и без того огромное и колеблющееся море магической энергии в космосе становилось еще более свирепым и интенсивным. Интенсивность магической энергии может возрасти в сотни раз. Это увеличение интенсивности естественно сильно повлияло на планарные миры. Плоские миры были похожи на крошечные строения, вход в которые представлял собой небольшую деревянную дверь и несколько окон. До тех пор, пока эти входы охранялись, большинство чужеземных захватчиков можно было не пускать. Однако, когда магический всплеск происходил, сдвиг уровня энергии заставлял открыть слабые места барьера планарных миров. Когда это произойдет, будет гораздо больше проходов в планарный мир. Любое чужеродное существо могло пройти сквозь барьер плоскости и войти в мир адептов через эти неизвестные червоточины и пространственные разломы. Прибытие этих гостей было бы катастрофой для обычных созданий мира адептов. За исключением нескольких космических путешественников и несчастных дураков, которые забрели в мир адептов, большинство людей, которые могли проникнуть в планарный мир с помощью своей собственной силы, не были слабаками. Их целью было либо пожинать души, совершать набеги, либо просто наслаждаться пиршеством резни. Адепты могли защитить себя с помощью своих башен адептов, выдерживая атаки потусторонних магических существ. Однако обычные смертные, не обладающие сверхъестественной силой, не имели возможности выжить. Более того, во время магического всплеска местные магические существа мира адептов также становились необычайно жестокими и кровожадными. Они образовывали ужасающие панические бегства и устремлялись из Черного леса, чтобы вторгнуться на человеческую территорию. Вот почему каждая организация адептов тщательно охраняла свои границы в это время, отслеживая каждую пространственную слабость на своей территории. Они должны были остерегаться панического бегства из Шварцвальда, а также вторжения звездных зверей, стараясь изо всех сил уменьшить ущерб, наносимый их гражданскому населению. В конце концов, функционирование мира адептов все еще сильно зависело от бесчисленных смертных. Глава 1351 «Магический всплеск» затронул не только какой-то один план, но и все планарные миры. Пространственные барьеры, которые могли бы защитить планарный мир в прошлом, были бы пронизаны дырами. Любая простая трещина могла позволить ужасному потустороннему существу проскользнуть внутрь. Во всей вселенной не было по-настоящему безопасного места. Такие магические всплески были не совсем катастрофой для высококлассных адептов, ведь это была возможность получить редкие и ценные ресурсы. Однако для многочисленных смертных и низкопробных адептов уже не было никакой гарантии их безопасности. Многие из них умрут из-за ярости одного единственного магического существа. Более того, первичный мир будет не единственным миром, находящимся в осаде. Даже подчиненные меньшие планы мира адептов подверглись бы нападению. Обычные кланы адептов должны были бы посылать патрули в каждый из этих миров, постоянно отслеживая слабые места в пространстве, а также поддерживая порядок на меньшем плане. Большинство адептов кланов оказались бы в растерянности в этот момент. У них не было достаточного количества адептов, чтобы контролировать все. Следовательно, большинство меньших планов, контролируемых кланами адептов, столкнутся с проблемами после магического всплеска. Это существенно повлияло бы на доходы клана. Вот и все, что Грим знал о магических всплесках. Однако после долгого разговора с Элис Грим наконец осознал их ужас. Если бы Грим был только вождем небольшого клана, его единственной заботой были бы жертвы внутри клана и среди населения его территории. Однако теперь он был не просто лидером клана Багровых. Он также был самым могущественным адептом четвертого класса в центральных землях. Сама безопасность всех центральных земель легла на его плечи. Это была такая же ответственность, как и бремя. 10 лет – это не так уж много, но и не так уж мало. Если произойдет всплеск магии и начнут появляться пространственные трещины, любой клан адептов, который не успеет подготовиться, будет смотреть в бочку вторжений магических существ и чудовищных звездных зверей. Это событие, несомненно, станет главным следом для клана Багровых, который только что утвердился. Если центральные земли понесут чрезмерные потери в этом магическом всплеске, Грим и Багровый клан, вероятно, потеряют свою лучшую возможность объединить центральные земли. В этот момент даже Грим не был уверен, был ли он несчастным, столкнувшимся с магическим всплеском в этот критический момент, или само возвышение клана Багровых было поощрено планарным сознанием для этого события. После некоторых серьезных размышлений, последний сценарий был более вероятным из двух. В конце концов, Багровый клан был всего лишь региональным кланом адептов в прошлом. Их военная мощь росла в геометрической прогрессии, и они опустошали центральные земли без борьбы. Их приход к власти был результатом ряда совпадений и удачных событий. Шаг за шагом они добрались сюда. До того, как он услышал новость о магическом всплеске, Грим верил, что нынешняя ситуация была плодом его терпения в сокрытии власти клана. Когда Элис рассказала ему о магическом всплеске, в его сознании произошел сдвиг. Возможно, все это было намерением планарного сознания. Это толкнуло Грима на трон героя центральных земель, заставив его объединить силы центральных земель, чтобы преодолеть надвигающуюся катастрофу. Если он проявит себя хорошо, планарное сознание, вероятно, щедро вознаградит его правлением клана Багровых в течение следующей 1000 лет. Если он выступит плохо, возможно, появится новый спаситель и спасет центральные земли. Именно потому, что Грим становился все более могущественным, он постепенно начал входить в контакт с закулисным миром. У него появилось странное чувство. Это было ощущение, что сами небеса и земля не более чем шахматная доска, а люди, живущие внутри них, не более чем фигуры. Однако он уже не был ничтожной пешкой, как раньше. Нет, он был грачом, который мог броситься вперед и взбудоражить хаос. Даже если бы планарное сознание хотело достичь какой-то цели, оно должно было бы сделать это через руку Грима. Этот процесс был прекрасной возможностью для Грима заглянуть в принципы, которые управляли этим миром. Естественно, теперь, когда он это знал, Грим не собирался сидеть сложа руки и упускать такую возможность. После короткого раздумья Грим быстро отдал ряд приказов. Наверняка ассоциация адептов, Серебряный Союз и Северные Ведьмы уже получили подобные новости. Никто не будет заинтересован в развязывании войны в такое время. Их внимание будет сосредоточено на самозащите. Таким образом, давящее бедствие, с которым столкнулся клан Багровых, было уничтожено еще большим бедствием на горизонте. Эйлавис, Алое Крыло. Это место было территорией клана Багровых и, вероятно, будущим сердцем центральных земель. После 200 лет усердного управления эта богатая и щедрая земля стала населенной и богатой. Деревни, города и поселки поднимались из земли, усеивая зеленую и желтую равнину рядом с участками зеленой растительности и лесов. Это был микрокосм уникальной живости и процветания центральных земель. С тех пор, как Багровое Крыло было выбрано в качестве штаб-квартиры клана Багровых, три высокие башни адептов были возведены треугольным строем. Это были самые замечательные достопримечательности в этой стране. Между ними было около 100 километров расстояния. Треугольник, который они защищали, был самой процветающей и населенной территорией клана Багровых. Было раннее утро. Серебристо-белый летающий корабль пробивался сквозь несколько белых облаков, которые неторопливо плыли по светло-голубому небу. Корабль направлялся к Алому Крылу. На носу корабля стоял мускулистый мужчина с суровым и решительным лицом. Он был одет в золотую мантию и спокойно наблюдал за прекрасным пейзажем, мелькающим на земле. Внезапно позади него раздались шаги. Красивый молодой человек в золотых доспехах выступил вперед и сказал: «Вождь клана, мы приближаемся к Алому Крылу». «Мы установили связь?» – спросил мужчина средних лет глубоким голосом. «С какой целью Багровый клан собрал всех нас здесь?» «Мы навели справки. Город расплавленного огня и клан Динеров уже прибыли. Целых 7 адептов 4-го класса уже находятся в Багровом крыле. Однако, что? Они держат язык за зубами. Мы ничего не смогли выяснить. Только расплавленный город огня ответил. Они дали нам только 2 слова: магический всплеск. Больше мы ничего не знаем». «Магический всплеск». Лидер клана Золота, Марна Шингая, не могла не задрожать при упоминании этого запретного термина. Его лицо потемнело. «Ты уверен, что именно так сказал город расплавленного огня? Магический всплеск?» «Да, мы абсолютно уверены». Лицо Марнашина стало серьезным. Он отмахнулся от члена своего клана и задумался в тишине. Летучий корабль быстро рассекал воздух, пролетая мимо леса, протянувшегося на 50 километров, и пересекая реку, прежде чем, наконец, прибыл к месту назначения, Малиновому крылу. 3 башни адептов молча стояли на горизонте, их структура пронзала облака. Вокруг башен располагались большие площади ферм, а также многочисленные города. Вы могли видеть поток экипажей, движущихся по сетчатым дорогам, как будто они были муравьями, марширующими в цепи. Возможно, они видели корабль в небе, но некоторые из крошечных людей внизу махали руками и шляпами в сторону корабля. В центре 3 башен медленно появился огромный человеческий город. По мере приближения корабля он становился все яснее и яснее. Теперь в небе было больше летающих объектов. Боевые машины размером с человеческую голову ревели, проносясь по небу. Они сканировали ауру летающего корабля и не перехватили его. Вместо этого они сопровождали корабль, описывая в небе изящную дугу и направляясь к посадочной полосе на окраине города. Как и ожидалось от Багрового крыла, 2 материнских корабля просто парили над городом. Они парили на окраинах города, служа гигантскими воздушными платформами. На расстоянии можно было различить бесчисленные черные точки и летающие объекты, которые взлетали и садились на эти материнские корабли. Летающий корабль остановился в посадочном отсеке 3. Марнашин как раз вел 5 членов своего клана вниз по трапу корабля, когда появилась высокая и тощая фигура лорда Альфреда из города расплавленного огня. 2 адепта 4-го класса, чьи имена вызывали дрожь во всех центральных землях, улыбнулись, приветствуя друг друга. «Вы приехали раньше меня. Как это? Вам удалось что-нибудь выяснить?» – нетерпеливо спросила Марна Шингая, когда они встретились. «Пойдем со мной в город. Мы поговорим, как только найдем место и успокоимся». Лорд Альфред махнул рукой, и к ним подъехала черная карета, поджидавшая их в ожидании. 2 адепта 4-го класса сели в 1 вагон, а их последователи запрыгнули в другие вагоны. Вскоре колеса заскрипели, когда экипажи выехали из посадочной площадки и направились к городу Малиновое крыло. Расплавленный город огня лорд Альфред взмахнул рукой, и слой зеленых магических частиц поглотил экипаж. Затем они начали шептаться друг с другом. Что это за история с магическим всплеском? Почему нас вызвали на собрание? Может ли это быть Беан? Настоящий магический всплеск приближается? Поспешно спросила Гея. Будучи адептами четвертого класса, они оба понимали многое из истинной природы тайн мира. Они не были незнакомы с термином «магический всплеск». Учитывая информацию, которой я сейчас располагаю, я уверен, что магический всплеск вот-вот произойдет. Гримм собрал всех нас, чтобы обсудить, как центральные земли отреагируют на магическую волну. А как еще мы можем ответить? Очевидно, мы все будем охранять наши собственные территории. Он ведь не хочет, чтобы различные кланы передали ему командование своими войсками, не так ли? Лицо Марнашина потемнело при упоминании об этом. Мы больше не можем мобилизовать силы нашего клана. Если это то, что он намеревается сделать, я никогда не соглашусь, даже если это означает, что мне придется снова сражаться с ним. Наконец Альфред не смог удержаться от смеха и покачал головой. Глава 1352. Несмотря на то, что Багровое крыло было несколько недавно основанным городом, его население составляло 2 миллиона человек. Это была огромная цифра в мире магии, где транспорта и ресурсов было не так уж много. В мире адептов города с населением от 10 до 20 тысяч считались небольшими городами. Города с населением от 20 до 50 тысяч были городами среднего размера, города с населением от 50 до 90 тысяч крупными городами, а города с населением более 90 тысяч крупными городами. Этот стандарт был установлен не просто так. Это было ограничение транспорта, еды и воды. На более высоком плане, таком как мир адептов, все еще было невероятно ограничено. Хотя адепты могли путешествовать в космосе, переворачивать горы и опустошать океаны одним взмахом руки, смертные все еще вели примитивный образ жизни, основанный на земледелии, рыбной ловле и охоте. Жизнь адептов и жизнь обычных людей были так же различны, как небо и земля. Невозможно было представить себе расстояние между ними. Адепты скорее растратят огромные ресурсы на выращивание невероятно вкусных фруктов, чем направит хотя бы одну мысль на улучшение урожая смертных. Урожая, выращенного на большом количестве земли, на которой жили обычные люди, было недостаточно, чтобы прокормить слишком много людей. Тяжелого труда среднестатистического фермера едва хватало, чтобы набить брюхо собственной семье. Если семья хочет есть мясо и наслаждаться лучшей едой, им придется пойти на риск и поохотиться в лесу. Вот почему в любом конкретном месте не могло быть большого населения. Отсутствие еды само по себе было достаточной проблемой для губернатора. Если местное производство продовольствия было недостаточным, то почему они не импортировали его из других земель? Здесь необходимо было обсудить вопрос о транспортировке в магические миры. Дороги в мире адептов были в основном грубыми и простыми грунтовыми дорогами. По своей сути они были дорогами, которые появились только благодаря невероятному количеству путешественников и торговцев, которые пересекали одни и те же пути. Такие дороги часто становились непроходимыми, когда шел дождь. Даже в хорошую погоду на дороге было слишком много выбоин и камней, чтобы ехать спокойно. Большая часть перевозок грузов в мире адептов опиралась на телеги, в частности, деревянные повозки, запряженные особой породой антилоп гну. Уникальными особенностями этих деревянных повозок были их ограниченная нагрузка, хрупкость и низкая скорость. При наличии таких дорог и транспортных средств перевозка грузов на короткие расстояния все еще была возможна. Однако это было не более чем заблуждением, если кто-то надеялся непрерывно перевозить основные ресурсы, такие как продовольствие, питьевая вода и дрова на сотни километров ежедневно. Именно эта серия примитивных и устаревших технологий, на которые люди все еще полагались, ограничивала появление огромных городов. Даже в столицах немногих известных организаций четвертого класса центральных земель население редко превышало 100 тысяч человек. Дело не в том, что эти организации не хотели привлекать больше жителей в свои города. Скорее всего, они не смогут справиться с дефицитом ресурсов, который возникнет с увеличением численности населения. Следовательно, тот факт, что Багровое крыло могло обеспечить 2 миллиона человек, намекал на нечто более глубокое. Многие адепты четвертого класса, прибывшие издалека, начали удивляться. Может быть, у клана Багровых было так много ресурсов, что они могли даже распространить их на своих обычных граждан. И все же, не было ли растрачивание этих ресурсов на этих низменных смертных невероятно расточительным действием само по себе? Важно отметить, что эти смертные не обладали абсолютно никакими магическими способностями. Их единственная ценность заключалась в обработке земли и, что более важно, в воспроизводстве. Они должны были использовать свое огромное количество для рождения определенного количества учеников-адептов. Эти ученики были единственными, кто имел ценность и стоил инвестиций от кланов. Смертные без магического таланта в глазах многих адептов были не более чем скотиной. Они были лишь орудиями, необходимыми для продолжения рода. Поэтому они никогда не будут тратить свое драгоценное время и энергию на этих бесполезных существ, не говоря уже о том, чтобы помочь им улучшить свою жизнь. Однако этот огромный город Багрового Крыла сильно отличался от любого другого города. Это был странный город, в котором магия сочеталась с повседневным обществом и повседневной жизнью. Аккуратные улицы, чистые и гладкие каменные дороги, организованные магазины и ларьки, жилые районы, коммерческие районы и развлекательные районы с их переплетающимися архитектурными стилями. Можно было даже увидеть многочисленные магические машины и металлические экипажи, бегущие по улицам мимо толпы пешеходов. Малиновое крыло уже покинуло неэффективные и медленные конные экипажи. Магические машины, работающие от батареи магической энергии, были их основной формой транспортировки товаров. У вас больше не было медленных, неуклюжих деревянных повозок, грохочущих по улицам. У вас были точные магические машины, выкованные полностью из металла. Небольшие магазины полагались на магические машины для перевозки товаров, в то время как крупные торговцы использовали специальные летающие корабли гоблинов. Питаемые магической энергией, эти летающие корабли больше не испускали пар, куда бы они ни летели, и не производили огромного шума из-за своих пропеллеров. Они бесшумно скользили по небу, жужжа там и сям в соответствии с установленными маршрутами полета. Весь город излучал ощущение расцвета волшебно-механической цивилизации. С тех пор, как Багровый клан получил постоянный запас сплава квира из города расплавленного огня, ковка магических генераторных печей никогда не прекращалась. Магическая энергия больше не была проблемой, которая беспокоила клан Багровых. В Багровом крыле было открыто много магазинов гоблинов. Они продавали небоевые магические машины всем желающим и даже предоставляли бесплатные услуги по зарядке магической энергии. Эти магазины, несомненно, делали его очень удобным для продвижения магических устройств по всему городу. Магическая машина, способная преодолевать сотни километров расстояния без отдыха, была гораздо более экономичной, чем необходимость держать вокруг себя целую караванную группу. Следовательно, вы больше не могли видеть этих устаревших караванных торговцев нигде в Багровом крыле. Их заменили магические машины, способные двигаться со скоростью ветра. Однако, ради безопасности пешеходов, все магические машины, которые входили в Малиновое крыло, могли работать только на самой низкой скорости. Более того, им приходилось передвигаться по каменным дорогам. Популяризация и применение магических машин и расцвет магической цивилизации позволили появиться в Багровом крыле многим необычным профессиям. Магические механики машин, техники магических машин, пилоты, исследователи, дворники, правоохранительные органы и т.д. Нужно было признать, что Багровое крыло – это новый мир, совершенно отличный от любого другого города в мире адептов. Даже такой первоклассный адепт, как Марнашин, не мог не понять энергию и живость этого города.